«Считайте, что вы меня убедили», — покорно согласился я. «Честно говоря, мне не очень нравилось, что Нуминорих получил счастливую возможность присутствовать при нашем бредовом диалоге. Хотелось бы и дальше считать его своим хорошим приятелем, но я не был уверен, что у парня хватит великодушия смириться с рабочей гипотезой о моей нечеловеческой сущности. Все-таки ксенофобия — могучая штука. И вообще, я здорово за него беспокоился». Хотя бы потому, что у меня не было никаких гарантий, что древняя магия у Кумбийских островов действительно способна отвести глаза этим странным ребятам. Может быть, они давно знают о присутствии Нуминориха. Знают, но помалкивают до поры до времени. «Тебя что-то беспокоит?» — понимающе спросил магистр Нанка. «Ага», — невесело усмехнулся я, возвращая на поднос пустую кружку. «Можно сказать, меня все беспокоит». Все понемножку. В частности, эти ваши загадочные намеки. Когда я чего-то не понимаю, то начинаю нервничать, а в данном случае я не понимаю вообще ничего. Ладно, человек я там или нет, но я пришел к вам не просто так, а по делу. Так что давайте лучше поговорим о загадочных побегах заключенных из Нунды. Это же ваши фокусы, я все правильно понял? Это не фокусы, мягко сказал магистр Нанка. Это необходимость. Мне не очень хочется так быстро приступать к деловой части нашей беседы. Вообще-то я собирался сначала показать тебе наши владения, но если ты настаиваешь, мы вполне можем совместить приятное с полезным. Я решительно поднялся с мягкого ковра. Давайте прогуляемся и поболтаем заодно. Как скажешь, кивнул он. Встал, аккуратно оправил складки темного лохи и посмотрел на своих людей. Они ответили ему такими же внимательными взглядами. Я понял, что они прощаются. Это не было похоже на безмолвную речь и вообще не было похоже ни на что. Просто я смутно почувствовал. Между ними что-то происходит. А потом легкая прохладная волна незнакомых ощущений накрыла меня с головой, и на какое-то мгновение я окончательно перестал быть сэром Максом из Йехо. Кажется, я действительно стал одним из этих существ. Легкой пылинкой, стремительно несущейся куда-то по воле ветра в компании других таких же пылинок. Я пришел в себя уже в коридоре, совершенно не понимая, когда и как я успел выйти из комнаты. Магистр Нанка Йок стоял рядом и с любопытством меня рассматривал. «Что это было?» — тихо спросил я. «Ничего особенного», — флегматично ответил он. «Просто ты как-то умудрился вмешаться в нашу беседу. И тебе это почти удалось, как ни странно». «Так это была беседа?» — ядовито уточнил я. «Из всех слов, которые мне известны, слово «беседа» больше, чем любое другое, подходит для обозначения того, что произошло», — сухо сказал он. «Разумеется, это не похоже ни на обычный разговор, ни на безмолвную речь». Мы можем становиться одним существом в тех случаях, когда нужно много сказать друг другу, а обстоятельства не способствуют долгой беседе. Тогда нам хватает нескольких секунд, чтобы каждый узнал, что думают и чувствуют все остальные. Удивительно, что тебе удалось встрять в наш диалог. Ты что-нибудь запомнил? — Ничего, — хмуро признался я. — Только ветер. — Какой ветер? — удивленно спросил Нанка. «Не знаю», — вздохнул я. «Просто ветер. Мы были пылинками, и он нас куда-то нес». «Да, ты очень забавно все воспринимаешь», — неожиданно рассмеялся он, гостеприимно распахивая передо мной маленькую резную дверцу. «Посмотри по сторонам, сэр Макс. Этот коридор — одно из лучших мест в нашей резиденции. Я сам приложил руку к его отделке». Я послушно огляделся. Хваленый коридор оказался длинной широкой тропинкой между густыми зарослями каких-то пахучих вечно зеленых кустов, зябко кутавшихся в тонкие клочки тумана. За кустами туман сгущался, так что стен не было видно. Можно было подумать, будто их нет вовсе. Я поднял глаза к потолку и улыбнулся от неожиданности. Над нашими головами переливалась самая настоящая радуга. Воздух здесь был холодный и ароматный. Такой изумительный коктейль, смешанный из запахов свежей травы, сырости, диких цветов и умирающих листьев можно вдыхать разве что в лесу ранним осенним утром. «Тебе нравится?» Магистр Нанка не спрашивал, а удовлетворенно констатировал факт, поэтому я решил, что могу не отвечать. Думаю, изумленный восторг был более чем разборчиво написан на моем лице.